От фермы веяло унынием. Она знала, что не сможет пройти мимо дома, не заглянув туда. Шаг ее убыстрился, ее разбирало любопытство. «Закладную просрочили», — объяснил Ван Брандт, — «и семье пришлось уехать, а банку старый дом был без надобности, он землю отнимал». Шаг ее почти сравнялся с шагом Хуана. Она размашисто спустилась к подошве холма и перед утонувшим в грязи въездом на ферму вдруг встала. Следы Хуана вели туда. Она прошла еще немного по дороге посмотреть, не выходят ли они из фермы, но никаких следов больше не увидела. «Значит, он еще там», — сказала она себе. «Но почему? Он ведь шел к шоссе. Телефона тут быть не может». Сообразив, что происходит что-то непонятное, да и сам человек этот ей почти неизвестен, она насторожилась. Она медленно вернулась ко входу и сошла на траву, чтобы гравий не шуршал под ногами. От брошенного дома исходила какая-то опасность. Вспомнились старые газетные сообщения об убийствах в таких местах. От страха в горле у нее встал ком. «Ну и что?» — утешила она себя. «Могу повернуться и уйти, никто меня не держит. Никто туда не загоняет, но знаю, что надо заглянуть. Знаю, что не уйду. Наверное, те убитые девушки тоже могли уйти, наверное, сами напросились». Она представила себе, как лежит на полу в комнате задушенная или зарезанная, и что-то в этой картине ей показалось смешным. Вот что, в очках лежит. А что она знает про Хуана? У него жена и небольшое дело. Ей вспомнился один заголовок: «Отец троих детей, садист-убийца. Пастор убил хористку». Почему, интересно, убивают столько хористок и органистов? Как видно, с хоровым пением связана большая профессиональная вредность. Все время за органом находят задушенных хористок. Она засмеялась. Она знала, что войдет в дом. Протопать туда или, наоборот, прокрасться и застигнуть Хуана врасплох за его занятием. Может быть, он просто в уборной? Она осторожно поставила ногу на ступеньку и замерла, когда под ее тяжестью скрипнула доска. Она прошла по дому, заглядывая в шкафы. В кухне валялась опрокинутая банка из-под перца, а в стенном шкафу спальни забыли вешалку. Милдред наклонила голову на бок, чтобы разглядеть старые газеты с комиксами под отставшими обоями. Она пробежала полоску веселого хулигана. Лошачиха Мот скинула зад и легнула. Сай полетел кубарем, на штанах у Сая отпечатались копыта. Милдред подняла голову. Почему она раньше не подумала о конюшне? Она тихонько вернулась на крыльцо и внимательно осмотрела доски. Видны были мокрые следы Хуана. Они привели ее в комнату и там пропали. Тогда она подошла к открытой задней двери и выглянула. «Ну что за дура?» — ходила, крадучись. «Вот следы ведут наружу, действительно, конюшни». Она спустилась по гнилым ступеням, прошла по следу через двор, мимо старой ветряной мельницы. В конюшне остановилась, прислушалась. Ни звука. Я хотела скрикнуть и покончить с этим. Медленно она прошла вдоль стоил и обогнула последние. Глаза не сразу привыкли к потемкам. Она стояла посредине конюшни. Все мыши попрятались. Потом она увидела Хуана. Он лежал навзничь, закинув руки за голову. Глаза у него были закрыты, он дышал ровно. «Могу уйти», — сказала Милдред. «Никто меня не держит. Сама буду виновата. Надо это запомнить. У него свои дела. Да что за чепуха такая?» Она сняла очки и сунула в карман. Фигура мужчины расплылась в ее близоруких глазах, но все же она его видела. Медленно и осторожно она прошла по засланному соломой полу, остановилась возле Хуана и, поставив ногу за ногу, села по-турецки. Шрам у него на губе был белый, а дышал он неглубоко и ровно. «Просто устал», — сказала она себе, — «прилег отдохнуть и уснул».